«Папа», — пропищала Дейла, — «что нам надо делать?» «Вам предстоит выпить этот напиток», — отец указал на бутылку. «Все очень просто». Собравшись с духом, Василиса тоже решилась задать вопрос. «А если у нас не окажется этой силы?» Елена гневно поджала губы, метнув на Огнева молниеносный взгляд. Однако Нортон-старший ответил. «Если у кого-то из вас не окажется ни капли этой силы, он просто заснет и никогда не вспомнит о сегодняшнем вечере. С этого момента пути наши могут разойтись». Отец вновь взглянул на Василису. «Но не будем о грустном», — продолжил он вновь светлее лицом. «Пришло время открыть семейное часовое зелье». Василиса украдкой наблюдала за остальными детьми. Норт побледнел и чуть не трясся от волнения. По лицу Дейлы блуждала глуповатая улыбка. Эрик, наоборот, стал каким-то хмурым. И только Ноэль пытался скрыть зевок. Похоже, бедняга уже спал. Отец вытащил пробку. В гостиной прошелестел изумленный вздох. Из горлышка бутылки поднялось легкое золотистое облачко и тут же разошлось по комнате, усеяв воздух бледно-желтыми мерцающими искрами. Нортон-старший слегка дунул на них, и те закружились в хороводе, образовывая плотное сверкающее кольцо. От их цветастого мельтешения у Василисы даже в глазах зарябило. Но вот движение искры замедлилось, складываясь в четкий узор. Перед изумленными детьми прямо в воздухе зависли огромные часы в золотом ободе с прозрачным циферблатом и тонкими черными изогнутыми стрелками. Цифры, обозначающие время, были арабские. Они переливались черным и золотым, словно маленькие извивающиеся змейки, и оттого казалось, что часы дышат и пульсируют, как живые. «Подойди сюда!» Василиса тотчас обернулась на голос отца. Нортон-старший смотрел только на нее. В руках он держал бутылку с зельем. Василиса встала и медленно двинулась через комнату, не сводя глаз с бутылки. Что за напиток скрывается в этой мрачной посудине? А если ее сейчас просто отравят? Девочка тряхнула головой, пытаясь отогнать неприятные мысли. Конечно, никто не будет ее травить. Все будет хорошо. Во всяком случае, она очень на это надеялась. «Норт!» — внезапно выкрикнула Елена, резко выпрямившись в кресле. «Первым должен идти твой старший сын», — выпалила она, задыхаясь от возмущения. «Согласно традиции и по старшинству». «Все правильно, Елена», — Нортон-старший криво усмехнулся. «Я стал забывать обычаи. Впрочем, я не сомневаюсь. Норт проявит себя более чем достойно. Норт, подойди, пожалуйста, сюда». Норт-младший не заставил себя упрашивать, тут же вскочил с дивана и быстро подошел к столику, оттолкнув при этом Василису локтем. Отец наполнил его кубок густой темной жидкостью из бутылки. Казалось, из горлышка вылился вязкий черный сироп. У Норта так задрожали руки, что он чуть не расплескал свой напиток.